Линли и Хеверс остановились возле Бентли. Хеверс закурила очередную сигарету. Линли поморщился. Барбара, быстро подняв глаза, успела заметить его гримасу и резким движением своей короткопалой ладони остановила, готовый сорваться с ее губ упрек. «Даже и не говорите», — предупредила она. «Сами знаете, больше всего на свете вам хочется вырвать сигарету у меня изо рта и дымить, пока пальцы себе не обожжете. Я хоть не скрываю своих пороков, но вы их напоказ выставляете», — отпарировал он. «Вы трубите о них на весь свет». «Интересно, а слово «добродетель» входит в ваш словарь?» Я вычеркнула ее заодно со сдержанностью. Так я и думал. Линли поглядел на главную подъездную дорожку, изящно изгибавшуюся влево к огромной березе, и перевел взгляд на ответвлявшуюся от нее боковую дорожку к гаражу, общежитиями мальчиков и лаборатории. Он пытался осмыслить информацию, полученную от Фрэнка Ортона. «Так что же?» — поинтересовалась Барбара. Линли прислонился к машине, задумчиво потер ладонью подбородок, пытаясь отвлечься от дразнящего запаха табачного дыма. «Представьте себе, днем в пятницу вы похитили Мэтью Уотли. Где бы вы спрятали его, сержант?» Хеверс стряхнула пепел на асфальт, растерла его носком своего грубого ботинка. «Все зависит от того, что я собираюсь с ним сделать». «Продолжайте. Если бы мне хотелось позабавиться с ним, такая перспектива вполне могла бы привлечь обитающего в школе педораста или педофила, я бы спрятал его там, где никто бы не услышал его криков. Если бы мальчику эти развлечения пришлись не по душе». «Ну, где именно?» Оглядываясь по сторонам, Барбара продолжала выстраивать свою гипотезу. «Пятница, середина дня. Все мальчики на спортплощадке, у них футбольный матч. В кухню не сунешься, прислуга занята уборкой и мытьем посуды. В женских и мужских общежитиях полно народу. Остаются только кладовые, например, в театре, в лаборатории или в математическом корпусе, но не в главном здании. На мой взгляд, слишком близко к административному крылу. Разве что...» «Продолжайте. Часовня, ризница, зал для спевки. Все это слишком рискованно для такого предприятия». «Конечно, но что, если ничего особо серьезного не задумывалось? Допустим, мальчика похитили, чтобы напугать. На пари, шутки ради. Тогда его повели бы в совсем другое место. Не было бы необходимости прятать его. Главное, напугать. Куда бы вы повели его с этой целью? Например, можно вскарабкаться на колокольню и вылезти на крышу. Куда уж лучше, если он боялся высоты. Как бы вы с этим справились, если бы он стал сопротивляться? Если бы его заманил некто, кому он доверял, или кем восхищался, кого он не боялся, он бы не стал отбиваться. Ему могли приказать, а он считал, что распоряжение исходит от человека, которому он обязан подчиняться, и понятия не имел, что этот человек задумал недоброе». «В этом-то все дело», — проворчал Линли. «Кто-то задумал недоброе. Но кто? Чарльз Квилтер водил нас вчера по школе. Вы сумели составить ее план?» «Конечно». «Тогда ступайте на разведку. Попробуйте установить место, где Мэтью Уотли могли запереть, по крайней мере, на несколько часов, в полной тайне и не опасаясь разоблачения». «Влезть в шкуру педофила? Ну, если придется, сержант. Я пока поищу Джона Корнтелла». Хеверс уронила сигарету и раздавила ее ногой. «Вспомнили о нем по ассоциации?» — осведомилась она. «Надеюсь, что нет», — вздохнул Линли, и Барбара двинулась в путь по главной дороге. Линли пошел к боковой дорожке, ведшей в Рэп-хаус, где была квартира Джона Корнтелла. Он едва успел дойти до развилки, как кто-то окликнул его по имени. Обернувшись, он увидел Элейн Ролли. Экономка спешила к нему, на ходу оправляя кружевной воротник и накидывая на плечи черный кардиган. На платье расползлись потеки воды. «Пыталась умыть малышей», — пояснила она, отряхивая платье, словно от этого брызги должны были высохнуть. «Такие маленькие мальчики мне не по плечу. Когда они становятся постарше, я с ними прекрасно справляюсь». «Вы имеете в виду в Рэп-хаусе?» — подхватил Линли. «Да, вот именно. Вы идете туда? Я провожу вас, хорошо?» Она пошла рядом с ним. Линли выдержал паузу, предоставляя ей первой заговорить. Несомненно, женщина окликнула его не просто так. Вряд ли ей непременно требовалось его общество, чтобы не скучать по пути в пансион. Экономка подергала пуговицы своего кардигана, словно проверяя, крепко ли они пришиты к шерстяной материи, и громко вздохнула. «Фрэнк ничего не сказал вам о своей дочери, инспектор. Вы сочтете, будто он что-то скрывает. Я же вижу, вы достаточно умны, чтобы разобраться, когда человек не совсем откровенен с вами». «Я так и думал, что он чего-то не договаривает. Да, но это все от гордости, а вовсе не по злому умыслу. И потом, работа. Он не хочет лишиться своего места. Это ведь понятно, не правда ли?» Женщина говорила быстро, сбивчиво. Директор не такой человек, чтобы снисходительно отнестись к его отлучке, раз он должен был быть на дежурстве, пусть даже дело было срочное, и он не мог и спрашивать разрешения у мистера Локвуда и посвящать его во все детали. «Он уезжал в субботу ночью», — уточнил Линли. «Он не лгал. Он просто не стал посвящать вас во все. Он хороший человек. Фрэнк — прекрасный человек. Он не имеет никакого отношения к исчезновению Мэтью». Сквозь деревья, ограждавшие дорожку, Линли видел, как ученики покидают часовню. Часть из них выходила из главного входа в школу и устремлялась в южном направлении к театру и мастерской. На ходу ребята болтали и смеялись. Линли подумал, смерть соученика могла бы больше огорчить их, отрезвить, показать, сколь краток отведенный нам промежуток жизни. Но ничего подобного не произошло. Так уж устроена молодежь. Всем им кажется, будто они будут жить вечно. «Фрэнк развелся с женой», — продолжала Элейн Ролли. «Об этом он, конечно же, не сказал вам, инспектор. Из того немногого, что он поведал мне, я знаю, что история была невеселая. Они стояли гарнизоном в Гибралтаре, и его жена увлеклась другим офицером. Фрэнк ни о чем не подозревал, пока она не потребовала развод. Он был так потрясен, что бросил все, вышел в отставку. Оставил обеих дочерей жене, а сам вернулся в Англию и поступил на службу сюда, в Брэдгард Чемберс. Сколько лет назад? 17, он же вам сказал. Девочки, конечно, уже выросли. Одна живет в Испании, а вторая, младшая, Сара, живет в Тинсли-Грин, по ту сторону Кроули. У нее никак не складывается жизнь. Она дважды выходила замуж, дважды развелась. Она пьет, употребляет наркотики. Фрэнк считает себя ответственным. Ведь он бросил и ее, и ее сестру. Он винит себя во всем. В субботу вечером Сара позвонила Фрэнку. В трубке было слышно, как плачут дети, она сама рыдала. намекала, что покончит с собой. Она всегда так. Вероятно, опять поссорилась с сожителем. Элейн Ролли осторожно коснулась руки Линли, стараясь привлечь его внимание к своим словам. В субботу Фрэнк поехал к дочери. Ему полагалось быть на дежурстве. Он не предупредил директора, что уезжает. Наверное, не хотел этого обсуждать. Ведь он уже навещал дочь во вторник. Во вторник у него выходной. И директор мог запретить ему отлучаться из школы второй раз за неделю. Так что, когда дочь позвонила ему, Фрэнк потерял голову и помчался к ней. И слава богу. Почему, слава богу? Потому что пока он добрался до Тинсли-Грин, Сара уже была без сознания. Ее едва довезли до больницы. Становилась понятной угрюмость и сдержанность Ортона. Линли, разумеется, мог проверить эту информацию с помощью нескольких телефонных звонков, но рассказ экономки Рэба давал событиям в Брэдгар-Чемберс новый поворот. Тинсли-Грин располагается всего в 2 милях от М-23 и шоссе, ведущего в Стоук-Поджес. Он привез сюда детей тогда же, в ночь на воскресенье? Сама того не ведая, Эллен лишила своего друга алиби. Не сразу. Сперва он вызвал скорую, а потом позвонил мне из коттеджа, где живет Сара, и спросил, можно ли оставить детей у соседки с тем, чтобы я подъехала за ними. Соседка уже старенькая, она очень привязана к Саре, но она не может всю ночь возиться с малышами. Я приехала за ними, и они оставались со мной в Рэп-хаусе до полудня воскресенья. «Вы сами поехали в Тинсли-Грин?» «Да». «Как вы туда добрались?» «На своей машине». Потом она поспешно добавила: «Директор не знает». «Мистер Корнтелл в курсе, я заходил к нему. Я все ему рассказала». «Мистер Корнтелл хороший человек. Он позволил мне уехать, но просил предупредить префекта пансиона и старших мальчиков. Они должны были помочь, если младшим что-нибудь понадобится в мое отсутствие». Конечно, не стоило возлагать дополнительную ответственность на Брайана Бирна, но что оставалось делать? Она печально пожала плечами. «Итак, ваш отъезд из кампуса не остался в секрете. Как же мистер Ортон надеялся сохранить в тайне от директора свою поездку в Тинсли-Грин, если вы были столь откровенны насчет вашего путешествия?» Фрэнк не собирался ничего скрывать. Он хотел рассказать об этом мистеру Локвуду, только не сразу. Он и сейчас готов рассказать. Просто после исчезновения Мэтью Уотли упоминать о своем отсутствии всего-то в течение нескольких часов казалось ему не слишком уместным. Ведь правда, инспектор? Линли постарался не обращать внимания на эту мольбу о помощи. «Я полагаю, Фрэнк обнаружил возгорание мусорной кучи в ночь на воскресенье, а может и в воскресенье утром, как только вернулся из Тинсли-Грин?» «Да, но об этом-то он и не хотел говорить вам. На фоне всего, что произошло. Мистер Локвуд достаточно суров с теми, кто плохо исполняет свои обязанности. А уж сейчас он никого не пощадит. Фрэнк признается во всем через несколько дней, когда директор немного смягчится». «В котором часу вы сами уехали в Тинсли-Грин?» «Не помню точно. После 9. В 9:30 или чуть позже. А когда вернулись?» «Это я знаю точно. Без 12:15. «Вы ездили только туда и обратно?» Пальцы экономки скользнули выше, к кружевному воротнику, осторожно расправили его. Она явно поняла и суть вопроса, и стоявшее за ним подозрение отвечала обдуманно. «Я поехала прямо туда, и сразу вернулась, никуда не заезжая, останавливалась залить бензин. Но это же естественно, правда? А в пятницу днем, в пятницу вечером? Теперь Эллен Рули воспринимала его вопросы как оскорбление. «Что в пятницу?» — холодно уточнила она. «Где вы были?» «Днем разбирала стирку в Эребе. Вечером и ночью смотрела телевизор у себя в комнате. Одна. В полном одиночестве, инспектор». «Ясно». Линли приостановился, присмотрелся к зданию, мимо которого они проходили. Надпись, вырезанная над дверью, гласила «Калхаус Хаус». «Какие странные названия у этих общежитий», — заметил он вслух. «Калхаус прорицатель убедил Агамемнона принести родную дочь в жертву, чтобы обеспечить греческому флоту попутный ветер. Вестник смерти». Эллен Рули на миг замешкалась с ответом. Когда же она заговорила, ее голос вновь зазвучал дружелюбно, словно она, сделав над собой усилие, решила не придавать личного значения предыдущим вопросам Линли. «Не важно, что он вестник смерти. Главное, Калхаус умер с горя, когда мопс превзошел его. Урок для каждого истинного бредгарианца. Да, детям внушают идею благородного соревнования. Разве это плохо? И все же я бы предпочел жить в Эребе, нежели в Калхасе. Лучше уж первозданная тьма, нежели пророк смерти. Вы говорили, что проработали здесь 18 лет. Да. А как давно заведующим пансионом стал Джон Корнтелл? Он только первый год работает. И прекрасно работает, прекрасно. Он бы и дальше так же хорошо справлялся со своими обязанностями, если б не... Она запнулась. Линли посмотрел на женщину и убедился, что она крепко сжала губы. «Если б не появился Мэтью Уотли, — продолжил он. Она покачала головой. Дело не в Мэтти. Мистер Корнт ладил и с Мэттом, и со всеми остальными мальчиками, пока его не отвлекли». Этот глагол она произнесла словно неприличное слово, и было очевидно, что теперь уж она не остановится. Мисс Бонд положила глаз на мистера Корнтелла с того самого дня, как появилась в нашей школе. Я сразу же это заметила. По ее понятиям, он годился в мужья, и она твердо намерена его заполучить. Можете быть в этом уверены. Эта ведьмочка его наизнанку вывернет. Да уже вывернула, помяните мое слово. И все же, по вашим словам, мистер Корнтелл прекрасно справлялся со своими обязанностями, невзирая на появление Эмилии Бонд. А с Мэтью проблем не было? Никаких. Вы сами были знакомы с Мэтью? Я знаю каждого мальчика в Эребе, сэр. Я экономка. Мое дело — следить за их бытом. Вы можете что-нибудь сказать о Мэтью, о какой-нибудь его особенности, ускользнувшей от других? Она призадумалась на мгновение и ответила. Разве что насчет цветов. Его мама нашила метки на одежду, чтобы помочь ему разобраться с цветами. Вы имеете в виду номера? Я обратил внимание. Похоже, она очень беспокоилась о том, чтобы он выглядел не хуже других, если тратила на это столько сил. Думаю, большинство мальчиков просто напяливают на себя, что под руку попадется. А Мэтью и в самом деле следовал материнским инструкциям, когда одевался. Эллен удивленно глянула на полицейского. «Конечно, инспектор, а как же иначе? Сам он не различал цвета». «Не различал? Мэтью был дальтоником. Он не все цвета видел, особенно путался с желтым и синим цветами школы, с ними больше всего. Его мать сказала мне об этом в первый же родительский день осеннего семестра. Она беспокоилась, как бы метки не оторвались во время стирки. Тогда Мэтью не смог бы с утра правильно одеться. Дома они давно уже наладили эту систему номеров, и никто даже не подозревал о его недостатке. А здесь кто-нибудь догадывался? Думаю, кроме меня никто не знал. Разве что мальчики в его дортуаре, если они обратили внимание, как он возится поутру с одеждой. Если они заметили, то эта физическая аномалия Мэтью могла стать причиной обидного поддразнивания, могла стать тем ножом, что все глубже вонзается в тело, хотя речь идет вроде бы о дружеском подначивании. Вот и еще одна особенность, отличающая Мэтью Уотли от его сверстников. Но не могла же она стать поводом для убийства.